Глава пятая. Кража со взломом в доме викария. О краже со взломом в доме викария мы узнали главным образом из рассказов самого викария и его жены. Это случилось перед рассветом в Духов день. В этот день Айпингский клуб устраивает ежегодное празднество. Миссис Бантинг внезапно проснулась в предрассветной тишине с отчетливым ощущением, что дверь спальни хлопнула. Сначала она решила не будить мужа, а села на кровати и стала прислушиваться. Она явственно различила шлепанье босых ног, словно кто-то вышел из туалетной комнаты и направился по коридору к лестнице. Тогда она как можно осторожнее разбудила мистера Бантинга. Проснувшись и узнав, в чем дело, он решил не зажигать огня, но, надев очки, капот жены и сунув ноги в купальные туфли, вышел на площадку. Он совершенно ясно услышал возню в своем кабинете внизу, потом там кто-то громко чихнул. Тогда он вернулся в спальню, вооружился самым надежным оружием, какое нашлось, кочергой, и сошел с лестницы, стараясь не шуметь. Миссис Бантинг вышла на площадку. Было около 4 часов. Ночной мрак редел. В прихожей уже брезжил свет, но дверь кабинета зияла черной дырой. В тишине слышен был только слабый скрип ступенек под ногами мистера Бантинга и легкое движение в кабинете. Потом что-то щелкнуло, слышно было, как открылся ящик, зашуршали бумаги. Послышалось ругательство, вспыхнула спичка, кабинет осветился желтым светом. В это время мистер Бантинг был уже в прихожей и через приотворенную дверь увидел письменный стол, выдвинутый ящик и свечу, горевшую на столе. Но вора ему не было видно. Он стоял в прихожей, не зная, что предпринять, а позади него медленно спускалась с лестницы бледная, перепуганная миссис Бантинг. Одно обстоятельство поддерживало мужество мистера Бантинга — убеждение, что вор принадлежит к числу местных жителей. Затем они услышали звон монет и поняли, что вор нашел деньги, отложенные на хозяйство — 2 фунта полусуверенами и 10 шиллингов. Звон монет мгновенно вывел мистера Бантинга из состояния нерешительности. Крепко сжав в руке кочергу, он ворвался в кабинет. Миссис Бантинг следовала за ним по пятам. «Давайся!» — яростно крикнул мистер Бантинг и остановился пораженный. В комнате никого не было. И все же, вне всякого сомнения, минуту назад здесь кто-то двигался. Полминуты супруги стояли, разинув рты, потом миссис Бантинг заглянула за ширмы, а мистер Бантинг, побуждаемый тем же чувством, посмотрел под стол. Затем миссис Бантинг отдернула оконные занавеси, а мистер Бантинг осмотрел камин и пошарил в трубе кочергой. Миссис Бантинг перерыла корзину для бумаг, а мистер Бантинг открыл ящик с углем. Проделав все это, они в недоумении уставились друг на друга. — Я готов поклясться, — сказал мистер Бантинг. — А свеча? — воскликнул он. — Кто зажег свечу? — А ящик, — сказала миссис Бантинг. — И куда девались деньги? Она поспешно пошла к дверям. «В жизни своей ничего подобного!» В коридоре кто-то громко чихнул. Они выбежали из комнаты и тут же услышали, как хлопнула дверь кухни. «Принеси свечу», — сказал мистер Бантинг и пошел вперед. Оба ясно слышали стук торопливо отодвигаемых засовов. Открывая дверь на кухню, мистер Бантинг увидел, что парадная дверь отворяется, и в слабом утреннем свете мелькнула темная зелень сада. Но он уверял, что в дверь никто не вышел. Она открылась, а потом со стуком захлопнулась. Пламя свечи, которую несла миссис Бантинг, замигало и вспыхнуло ярче. Прошло несколько минут, прежде чем они вошли в кухню. Там никого не оказалось. Они снова заперли на засов входную дверь, тщательно обыскали кухню, чулан, буфетную и, наконец, спустились в погреб. Но, несмотря на самые тщательные поиски, они никого не обнаружили. Утро застало викария и его жену в самом странном наряде. Они все еще сидели в нижнем этаже своего домика, при ненужном уже свете догоравшей свечи, терялись в догадках. Жизни своей. Чего подобного? В 20-й раз начал викарий. Дорогой мой, прервала его миссис Бантинг. Вот идет Сьюзи. Пусть она придет в кухню и пойдем оденемся.